Расцеловал меня право. Тебе бы, говорит, по твоему разуму, не жохом, а министром финансов быть. Много чувствительный, говорю, на ласковом слове. И стали мы с ним это дело варганить. Подыщу я покупателя, и все больше по торговцам. Хочешь, мол, за полтину 5 рублев приобресть? Как так? А так, мол, темные, да только вода такая, что и не различишь с настоящей-то, а у тебя сойдет. В сдаче покупателю подсунешь. Ну, плутяга торговец и рад. Условимся на завтра об месте, куда, то есть, товар принести. А Тимофейкин при продаже-то и тут как тут. Здравия, мол, желаем, на уголовном деле накрываем. Ну, покупатель, известно уж, и платит, только не губи, родимый, потому под плетье живая душа идет. И этак мы с ним, где 5 рублев продадим, там 100 возьмем, а ино и больше случалось. Важнец дело, волшебно, право, волшебно, с истинным удовольствием замечают арестанты, которым необыкновенно нравятся подобного рода развивающие и умудряющие человека рассказы. Взятки он шибко брал, бестия, продолжает поощренный Фаликов. В квартире у него вещей этих разных ровно что в любом магазине. Так вот, тоже клевые дела с этими вещами-то у нас бывали. Отдаст он мне примерно либо часы, либо ложки, серебряные с вензелем своим, либо из одежи что, ну и пойдешь с этим самым товаром на толкун продавать. Коли не продашь, так ухитришься в лавку подбросить в темное место. А он потом нагрянет и обыск. А, мол, такой-сякой, ты краденое перекупать, лавку печатать, в тюрьму тебя, злодея. Ну, и тут, конечное дело, сдерет, сколько душа пожелает. Тоже ведь охулки на руку не клал. Никто себе не враг. И делился потом, честно делился. Да беда, звание решили, и со службы долой. А кабы не это, не сидеть бы мне с вами, братцы. «А ты вот слушай, да учись у старших, наука-то это пригодится», — обратился он в заключении к молодому парнишке лет 16, который содержался за то, что в ссоре с товарищем хватил его в грудь булыжником чуть не до смерти. «Пойди-ка, скоро 12 часов», — замечает кто-то. «Полночь, скоро домовой пойдет». «А может, уж и пошел». Страсть ведь теперь на 4-м-то этаже, ведь как раз над ними. Да, коптел я раз там, натерпелся. Каженную ночь, как пойдет это по чердаку, ровно ядра катает, возня поднимается, страсть. Одначе там уж привыкли. Ой, не приведи ты, Господи. А что, братцы? «Кабы этак сказку послушать какую, пока сон не сморил», предлагает кто-то из слушателей, зевая и печатая рот крестным знамением. «Что сказку? Лучше разговоры». «Нет, сказку смурлыкать не в пример лучше», почти общим голосом откликается кружок необыкновенно охочий до этого дела. «Иная сказка 10 разговоров стоит. Да и заснешь под нее хорошо, по крайности во сне увидишь». «Ну, сказку так сказку. Это все едино». «Облако, валяй, мир приговорил». Кузьма Облако, человек лет под 30, с несколько задумчивым, симпатичным лицом, необыкновенный мастер сказывать сказки. За что он сидит в тюрьме, этого и сам хорошенько не знает, только сидит давно уж, лет около 8. И потому в шутку говорит, что давно позабыл свои провинности. Все, что выжил он в заключении, это тюремные сказки, которые составляют исключительное достояние тюрьмы. В ней они задумались, в ней они сложились, отлились в известную форму и через старожилов, вроде Кузьмы Облака, передаются из одного тюремного поколения в другое. Кузьма Облака любит сказки и от мирского приговора никогда не отказывается. Он хоть целую ночь рад говорить, лишь бы слушали. Поэтому и теперь, встряхнув волосами, Кузьма приосанился, вздохнул как-то особенно и начал.